Глава 14. Йосу настолько не нравилось происходящее, что он не забывал мне об этом постоянно напоминать. Правда, уже после того, как накинул на меня магическую защиту. Впрочем, и я в долгу не осталась. Набросила защитные заклинания и на него. «Куда это вы, леди Шантье?» — спросил он, когда я начала уверенно подниматься по ступеням. «Наверх», — ответила ему любезно. «Нам нужно выйти к куполу. Я чувствую, что принцесса именно там». «Ничего подобного!» Йос встал у меня на пути. «На крышу вы не пойдете, это слишком опасно!» «И я настаиваю на том, чтобы вы немедленно вернулись. Вы же слышали верховную жрицу?» Пожала я плечами. «Если я вернусь, то произойдет нечто ужасное, способное уничтожить Эдессу. Но если вы не вернетесь, а вместо этого высунетесь наружу, вас просто-напросто сдуют с храма, и вы разобьетесь у его подножья, не думаю, что тем самым вы спасете мир от разрушения». И я улыбнулась. Привыкшая к тому, что сдержанный Йос вечно хранит молчание, сейчас было так необычно видеть его разговорчивым, вернее, разозленным выше меры. «Ничего такого я делать не собираюсь», — возразила ему. «Как-нибудь да удержусь». К тому же в моем видении ветер начал стихать. «Потому что вмешался архимаг Боин. Это мой наставник из мира Фортрайта», — пояснила я Йосу. «Да и вообще, буря еще не самое страшное». Обошла своего недовольного стража и поспешила наверх. «И что же, по-вашему, самое страшное?» — догнав, спросил он язвительно. «Мог бы попытаться меня остановить, но не стал». Вместо этого неотступно шел следом, бурча себе под нос и кидая на меня недовольные взгляды, и я спиной чувствовала, как сильно ему не нравится происходящее. «Предательство!» — отозвалась я. «Свои, ставшие чужими и нанесшие удар в спину в жажде заполучить власть. И как же вы планируете этому помешать?» «Скоро увидите». Вскоре мы миновали пролет, с которого начали спуск после третьего испытания. Дальше по лестнице идти стало довольно опасно, потому что время от времени попадались гигантские камни, державшиеся только на честном слове и грозившие при любом сотрясении здания покатиться по ступеням вниз. Но, похоже, текущее время и произошедшее в видениях на третьем испытании не совпадали, потому что чем выше мы поднимались, тем слабее становились завывания ветра, да и храм вскоре перестал сотрясаться под его ударами. Я подумала, что архимаг Боин уже занял свое место на крыше магической башни. Наконец мы добрались до входа на предпоследний уровень. Не без труда распахнув дверь, оказались снаружи, где все так же дул штормовой ветер, а с черных облаков хлестал ливень, моментально вымочивший нас насквозь. «Зачем?» — перекрикивая очередной порыв, спросил меня Йос. «Она там!» — крикнула ему, пытаясь удержаться на скользкой поверхности. Подняла руку, указывая наверх, на последнюю площадку рядом с дырявым золотым куполом. «Ей больше негде быть, кроме как возле него! Я это чувствую!» И снова те эфемерные, ничем не объяснимые ощущения, которые Зена назвала голосом крови, а Йос считал проявлением дурости. Но я была уверена в том, что Майя где-то рядом, потому что мы с Эйдаром одно целое, неразлучная пара, и его семья моя. «Где?» Перекрикивая порыв ветра, заставивший меня прижаться к стене, спросил Йос. Отвечать я не стала. Вместо этого указала ему на край разноцветного платья, мелькнувший на последних ступенях лестницы. И Йос, выругавшись, первый кинулся за принцессой. Но добраться до Майи оказалось не так уж и просто, потому что нас заметил кое-кто другой. Черный дракон упал с небес, преградив моему стражу путь. На спине у него сидел человек, в котором я с ужасом узнала Магнуса Малора. Похоже, советник прилетел к храму, от сбежавшей Гайлы узнав, где находятся королевские избранницы. Давно уже, еще на Крафтерине, выбрал меня, как главный приз за свое предательство, и тут такая удача, я сама вышла наружу. Только вот сперва ему нужно было разобраться с Йосом. С рук моего стража сорвались ярко-синие молнии. Он метил в Малора. Но дракон советника оказался демонически быстр. Увернулся со звериным рыком, подставив под боевое заклинание свой роговой панцирь. Принял магический удар на себя, и от черной брони во все стороны разлетелись синие искры. Но и я зевать не собиралась. Дракон, которому магия моего стража не причинила вреда, двинулся было на Йоса, собираясь его растоптать, но я успела накрыть того защитным куполом. И вовремя, потому что на него еще и обрушилась бордовая молния Малора. Впилась в его защиту, а затем и черный дракон выпустил струю пламени, разрывая на части остатки моего заклинания. Йос поднял руку, готовый нанести ответный удар, но не успел, потому что его сбила с ног когтистая драконья лапа. И этот удар оказался такой силы, что он покатился по каменной ступени и уже больше не поднялся. Выкрикнув ругательство на языке Фортрайта, я блокировала очередное заклинание Малора, собиравшегося было добить моего стража. Тогда советник что-то приказал своему дракону, и тот пошел уже на меня, хлеща по бокам шипастым хвостом. Я попятилась, пока не уткнулась спиной в закрытую дверь, пытаясь придумать, что мне теперь делать. Можно, конечно, было попытаться сбежать, укрывшись в недрах храма, куда вряд ли бы пролез крылатый ящер, но снаружи оставался Йос. Я видела, как он пытался подняться, но не смог, а еще Майя и вдовствующая королева Эдессы. Один на один с предателем Малором. Я должна была их защитить. — Ну что же, леди Шантье! — закричал, заглушая очередной налетевший порыв, Малор. — Пришла пора получить то, что мне причитается. — Отличная мысль! — заявила ему, судорожно размышляя, чем именно из магического арсенала, так долго и так старательно вбиваемого мне в голову архимагом Бойном, противостоять разъяренному дракону. С советником я бы справилась, а вот его вторая крылатая ипостась была, довольно большой проблемой. Ударила по нему огненной волной. Надеялась зацепить Малора, но снова не попала, потому что ящер дернулся, принимая удар на себя. И моя магия тоже не причинила ему заметного вреда. Вернее, вообще никакого вреда. «Собиралась меня поджарить, королевская подстилка?» — ухмыльнулся Малор. «Ошибаешься, девка! Заклинания Фортрайта бессильны против моего гарда. Как видишь, я хорошо подготовился. Но у меня есть браслеты, блокирующие магию, и если ты наденешь их добровольно, то останешься в живых. Если нет, то отправишься в полет без дракона, а я с удовольствием посмотрю тебе вслед». «Но почему же без дракона?» Улыбнулась ему кровожадно, потому что заметила. Неожиданно увидела, как в небе позади советника появилась моя драконница, сопровождаемая своей свитой. Она спешила мне на помощь. Малор тоже их заметил. Выругавшись, попытался улизнуть, но было слишком поздно. Они поймали его неподалеку от храма, разделавшись с советником и его крылатым ящером за несколько секунд. Теперь уже Малор отправился вниз. Вот только смотреть ему вслед я не стала. Вместо этого кинулась к Йосу. Мой страж был жив, но серьезно ранен. Удар когтистой лапой нанес ему несколько глубоких ран, и он истекал кровью. Поняв, что мне самой с такими повреждениями не справиться, я погрузила его в стазис, размышляя, каким образом мне доставить его в безопасное место и в то же время поскорее добраться до Майи. Повезло, потому что прилетел его дракон, и я довольно быстро втолковала ему, а заодно и своим красным, что произошло, и еще то, что ему стоит унести Йоса подальше, улететь с ним в безопасное место, укрыть и сберечь, а потом, когда все закончится, я верну его к жизни. «Мне нужно наверх, пока еще не слишком поздно», — сказала я своей драконнице, перекрикивая ветер и размазывая по лицу струи дождя. Протянула к ней руку, и она доверчиво уткнулась носом в мою ладонь. Там девочка, которая пытается спасти свою мать, а потом мы попробуем объединиться. И драконница взмыла в воздух, но далеко не улетела, кружила над дырявым куполом великого храма, дожидаясь, пока я закончу со своими делами. Я же буквально за несколько секунд взбежала по ступенькам на самый верх храма, где застала плачущую Майю, уговаривающую свою мать не делать то, что она задумала. Вдовствующая королева с безучастным видом застыла на краю площадки, смотрела вниз на груду камней, оставшихся от восточной части храма, похоронивших под собой почти весь орден богини Махалет. Покачивалась на краю, и, чем ближе я подходила, тем отчетливее слышала ее голос. Пусть ветер и заглушал часть слов королевы, унося порывами их за собой, но она снова твердила про руины и пресловутый конец света, перемежая это фразами из молитв. «Мама!» — плакала Майя. Хотела было подойти, но ее остановил полубезумный взгляд королевы. «Мама, не делай этого! Прошу тебя, не прыгай! Мама, я люблю тебя!» «Майя!» «Майя, она не прыгнет!» — кинулась я к девочке. Обняла ее, прижала к себе, чувствуя, как трясется в истерике хрупкое тело. «Она не прыгнет, говорю тебе! Если бы хотела, то давно бы уже это сделала!» «Кайри, она прыгнет!» — закричала мне принцесса. «Это последняя молитва из книги Откровений. Как только дочитает ее до конца, мама прыгнет и разобьется!» «Я не позволю», — заявила ей уверенно. «Помнишь, что я тебе пообещала? Я здесь, чтобы тебе помочь, защитить от всего». Не только я одна, но и красные драконы, кружившие вокруг великого храма. «Ты пришла за мной?» — схлипнула девочка. «Да, Майя, но сперва...» Не договорила, потому что королева все-таки закончила свою молитву, после чего, раскинув руки и устремив взор все еще к черному небу, прыгнула с края храма. И Майя истерически завизжала. Я же ринулась за матерью Эйдара, все еще надеясь схватить ее за черное одеяние и удержать от падения, но принцесса мне помешала. Запуталась под моими ногами, и я с ужасом осознала, что не успеваю поймать королеву. В отчаянии призвала свою драконницу, и в ту же секунду установила с ней контакт. Удалось это настолько легко, словно мы делали это вот уже много лет, чуть ли не с самого нашего рождения. И я попросила у солнечного света, оказалось, так ее звали, прийти мне на помощь. Королева все же не разбилась об камни у подножья храма, потому что, размахивая темными крыльями, на площадку приземлилась моя драконница, держа ее в когтях. Разжала, бросила вдовствующую королеву на каменную площадку и уставилась на женщину с явной брезгливостью. Затем сложила крылья и перевела взгляд на меня, словно спрашивала, что будет дальше. А дальше я подошла к женщине, наклонилась и залепила ей пощечину, потом еще одну. Понимала, что любви с ее стороны мне не прибавит, но мне было все равно. «Как вам не стыдно?» — спросила у нее. «Паразитировать на чувствах и горе своих детей, вместо того, чтобы помогать им, вы тянете из них последние жилы». «Мы все умрем», — забормотала королева. «Великая Махале...» И тут я залепила ей еще одну пощечину, на что она ответила мне вполне осмысленным, но крайне изумленным взглядом. «Мы все умрем», — сказал я, — «и это неоспоримый факт. Но не сегодня, не сейчас и не здесь, потому что это вовсе не конец света». «Я видела руины, руины, в которых лежала наша столица, и мое видение сбылось, сбылось!» Она вытянула трясущуюся руку, указывая на город за моей спиной. Но я и без нее знала, что Асмия пострадала от страшного урагана. «Сбылось», — сказала ей, — «потому что старый мир был разрушен. Это вовсе не конец света, а самое его начало, начало нового и прекрасного мира. Ветер уже спадает, и подобных ураганов больше не повторится, потому что мой наставник сумеет с ними совладать. Ваш старший сын разобьет всех врагов Эдессы, а ваш младший... Вестер посвятит свою жизнь творчеству, так же, как и ваш покойный муж. И очень скоро из-за туч выглянет солнце, а завтра начнется новый день, в котором Эйдар Карвайер заново отстроит столицу. Асмия станет еще лучше, еще красивее». А дальше нас ждут десятилетия мира, спокойствия и процветания. «Ты? Но откуда ты знаешь?» — спросила она недоверчиво. «Оттуда же, откуда и вы?» — ответила ей любезно. «Богиня Махалет тоже послала мне видение, но, в отличие от вас, я досмотрела его до конца и увидела то, что будет завтра. Завтра, когда взойдет солнце и когда начнется новый день, в котором мы отпразднуем великую победу». С этими словами я твердо посмотрела ей в глаза. «Вы ведь посвящены богине Махалет, и вы должны чувствовать, что я не вру. Но если вам не хватает на это сил, и ваш разум до сих пор затуманен, я с удовольствием помогу вам прийти в себя». Размахнулась, чтобы залепить ей еще одну пощечину, но королева отстранилась. «Не надо», — поджала она губы. «Я тебе верю». Замолчала ненадолго. Наконец повернулась к Майе, уставившись на свою дочь вполне здравым взглядом. «Прости меня. Прости, что тебе пришлось это увидеть». Распахнула объятия, и девочка робко шагнула к ней навстречу. «Вам нужно спуститься в убежище внизу», — заявила я, когда Майя перестала всхлипывать на плече у матери. «Над Асмией идет бой. Не хватает еще, чтобы вас заметил кто-то из врагов. Майя, ты сможешь отвезти свою маму вниз?» «Да, смогу. Но ты ведь пойдешь с нами?» На это я покачала головой. «Позже», — сказала ей. «Обещаю, я присоединюсь к вам позже». Затем повернулась и посмотрела в глаза своей драконницы. И в этот миг мы слились с ней окончательно. И я снова летала над растерзанным, разрушенным ураганом городом, направляясь в сторону порта, где шла жаркая битва за Асмию. Но летела я не одна, за мной следовала вся моя стая. Больше 200 крылатых драконов, призванных своей королевой. И мы вмешались, ринулись в бой. При этом я понимала, что черные, скорее всего, справились бы и без нас, и что Эйдар Карвайр в конце концов разбил бы всех своих врагов, пусть и ценой жизни множества верных защитников Асмии. Но по-другому я не могла. Знала, чувствовала, что я — его сердце, и мое место там, где он. Потому что он тоже был для меня всем. Моей головой, руками, ногами и прочими частями тела. Ведь мы с ним неразделимое целое. У меня не осталось в этом ни малейших сомнений, потому что великая богиня дала свой ответ. Увидела его, изрыгающего пламя, вгрызающегося в гущу своих врагов, сбивая прилетевших на спины драконов-лучников и копейщиков, сжигая их стрелы, разрывая неприятелей на части, принося кровавые жертвы морской пучине. И он тоже почувствовал, заметил меня, увидел приведенное мною воинство, смотрел, как красные драконы ринулись в бой, сразу же и бесповоротно переломив ход битвы. Если у тангиров с раултами до этого была хоть малейшая надежда на победу, то сейчас от нее не осталось и следа. Но ничего мне не сказал, хотя я чувствовала, что в драконьих ипостасях мы можем общаться мысленно. Вместо этого он стал волноваться еще сильнее, сделавшись еще агрессивнее, злее, смертоноснее. И враги очень скоро отступили, не выдержав, развернулись и бросились прочь. Улетали изо всех сил, махая крыльями, в сторону Великого моря, где до сих пор бесчинствовала буря. Все дальше и дальше от Асмии, над которой они потерпели сокрушительное поражение от двух племен драконов, впервые объединившихся после Великого разъединения. Надеялись спастись, но за ними по пятам гнались черные. Тогда как их король гнался за мной, решив наказать за ослушание. За то, что я подвергла свою жизнь опасности вместо того, чтобы сидеть с королевскими избранницами в убежище под великим храмом, дожидаясь окончания битвы. И солнечный свет ринулась от него со всех своих крыльев, быстрее и быстрее, поднимаясь наверх, затем с огромной скоростью пикируя вниз, ныряя в море, чтобы выиграть время, пока он выглядывал ее на водной поверхности. Затем снова взмыла вверх. Но тоже оглядываясь, проверяя, догоняет ли ее черный дракон, стараясь не улетать от него слишком далеко и не убегать слишком быстро. Так, чтобы в конце концов он ее догнал. Потому что очень скоро эта погоня превратилась в брачную игру, выигрыши в которой всегда двое. Он настиг ее, вернее меня. О, великая мать, в азарте гонки я совсем запуталась в своих ипостасях, на необитаемом летающем острове. Приземлился следом на полянке возле водопада, встревожив обитающих там птиц. Мы тут же перекинулись, и наши драконы взмыли в небо, продолжая свою брачную игру, тогда как Эйдар Карвайр подхватил меня на руки. «Как ты, Кайри? Как ты себя чувствуешь?» Он встревоженно вглядывался в мое лицо. «У вас было полное слияние, но вам еще слишком рано». «Отлично», — пробормотала я. «Ничего нам не рано, все прошло просто великолепно». Кровь, разгоряченная погоней, шумела в ушах, не думая остывать, толкая меня на безумные поступки. Например, ответить на его поцелуй, горячо, страстно, а затем попытаться сорвать с него одежду, одновременно избавляясь от своей, потому что его губы разбудили лихорадочную волну желания, которая требовала немедленного утоления. И неистовая страсть накрыла нас с головой, становясь все сильнее и сильнее от каждого слова, признания, касания и ласки. Ураган к этому времени давно прошел, и под синим, безоблачным небом Эдессы, целуемые жарким солнцем, мы долго искали ответы на извечные вопросы. И мы их нашли. Потому что я была его сердцем, а он моей душой. Идеальная пара. Неразлучная пара. Вместе навсегда.